эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! Вы на канале Народного славянского радио. Сегодня у нас в гостях военный в отставке, исследователь альтернативной истории Владимир Козин. Здравия тебе, Владимир! Добрый день! И сегодня мы предлагаем вам тему «Как и когда утонул Великий Новгород». Ну вот, свой взгляд и... Продолжаем разговор о подмене истории Великого Новгорода, и сегодня мы будем разбираться, откуда пришла волна и сопутствующая ей сель, который закопал город культурным слоем мощностью до 6 метров или глубиной. Ну, передаю микрофончик, чтобы не затягивать наш эфир. Владимир. Еще раз всем доброго дня. Вкратце напомню материалы прошлой лекции, которая была у нас осенью 24 года. Я показывал, что Великий Новгород, который находится на Волхове, он имеет совершенно другую историю, в отличие от официальной. Значит, напомню, что по официальной версии истории Великий Новгород значит, погребен никогда не был, а все те знаменитые мощные слои осадочных слоев, которые, вот можно картинку сейчас будет включить, высотой до 6 метров, они накапливались на протяжении 500 лет, начиная с X века и по 15 век. Вот, якобы вот это все вот естественным образом оседал так называемый культурный слой, там люди приносили с собой грязь, кто-то на ногах, где-то ветром надувало, и вот таким вот образом. А в 15 веке люди научились подметать улицы, и, соответственно, после этого культурный слой уже не нарастал. Я же показал в своей лекции, которая была осенью, о том, что это неправда, что на самом деле город погиб в результате катастрофического события, мощного паводка. Но при этом так получилось, что я не рассказал саму хронологию событий и не показал те следы, которые указывают именно на эти вот события катастрофического характера. Поэтому сегодня у нас будет как бы логическое продолжение той лекции, вот, и я буду сейчас показывать те материальные следы, которые у нас имеются и которые доказывают то, что город Великий Новгород на реке Волхов, он был погребен именно катастрофическим событием. Ну, давайте я начну с самого простого. Значит, все представляют, где находится город Великий Новгород. Это 200 километров на юг от Санкт-Петербурга, в сторону Москвы. Вот. Рядом с городом находится достаточно большое озеро Ильмень. Вот. И из Ильмени в Ладожское озеро вытекает река Волхов. Это озеро Ильмень, оно примечательно тем, что оно очень мелкое. Оно большое и очень мелкое. Средняя глубина его около 3 метров. Если вы будете открывать справочники, любые справочники, Википедию или любые там по географии, вот, профильный материал какой-то, вы будете читать там несколько другие цифры. Там будет вам указано, что глубина у него средняя 4 метра, а максимальная до 10 метров. Эта информация либо сильно устаревшая, либо она неправильная. По той простой причине, что сейчас появились навигационные электронные карты, Вот. И все рыбаки, которые плавают по всем водоемам, по всем рекам, они с эхолотами, вот, с картлоттерами, и все карты, все дно водоемов на сегодняшний день уже хорошо прорисованы. Точность измерения до сантиметра. То есть, вот, например, мой эхолот, который, вот, с которым я езжу на рыбалку, у него шаг измерения глубин каждые 10 сантиметров. Каждые 10 сантиметров. Вот смотрите, вот первая картинка. Первая картинка как раз вот с Навионикса. Навионикс – это такая как раз карта электронная. Вот. И мы видим, что… Вот я вам показываю. Это самое глубокое место в озере Ильмень. Самое глубокое. И вот здесь написано «Deep Contour 4 метра». Вот это вот беленькое, вот эти вот две точки. Значит, вот одна большая. Вот. И справа, рядом со знаком вопроса, есть еще маленькая вот эта вот точка. Вот это вот единственные две ямки на всем озере Ильмень, где глубина 4 метра превышает. Вся остальная акватория озера, она меньше 4 метров. Вот. И видно здесь, вот, что внизу желтенькое – это край южного берега, это в сторону Старой Русы, и вот пунктиром показан как раз вот корабельный фарватер, где ходят суда. Ну, здесь даже бакены, вот один, второй, третий, четвертый бакены нарисованы. Понятно, да? Вот. Бакены нарисованы. Вот общая схема озера Ильмень. Вот смотрите, вдоль берега показано, что идет... Глубины, вот они, меньше 1 метра. Вот это все, что темно-голубое, это глубина менее 1 метра. Вот здесь даже подписано 0,1, то есть 10 сантиметров. Вот вверху здесь вот тоже 0,1, 10 сантиметров. Понятно, да? Корабельные фарватеры показаны пунктирной линией и буями. Ну, чтобы не промахнуться, потому что шаг лево, шаг право, и вы сядете на мелководье. И вот циферками прописано 2 метра 90 сантиметров. 3 метра, 2 метра 70 сантиметров, вот здесь вот, где я мышкой вожу, 2 метра 40 сантиметров, ну вот здесь вот 90 сантиметров, ну и вот у самого берега вообще 10 сантиметров, то есть это огромные площади, километры, где практически там глубины как таковой нет, это по сути просто заросли камыша, понятно, да? Вот. Смотрите, вот есть карты высот, если мы будем смотреть карты высот, вот обратите внимание, вот это вот, значит, в самом центре вот это желтенькое вот это пятнышко, это вот единственная возвышенность горка, непосредственно на которой находится город Великий Новгород. Вот он написан, Великий Новгород. Вот это речка Волхов, подписано, вот она течет через него сверху, с севера, и вот она впадает в Ильмень. Рядом впадает вторая река, которая называется Мста. И Мста, она, значит, имеет такую сеть рукавов при впадении в Ильмень. И вот видите, они такие загогулистые, мелкие, вот этот, как паутинка вот такая вот она расходится. И они это, по сути, какие-то мелкие речушки с глубиной там... меньше метра, там полметра, 60 сантиметров, 40 сантиметров. То есть они все не судоходные. И вот на рубеже 18-19 века был прорыт канал. Вот я его показываю стрелочками, он показан. И он прорыт именно для того, чтобы обойти вот эту вот самую мелководную зону. Почему я заострил внимание именно на этом канале? Дело в том, что когда вы будете на экскурсии в Великом Новгороде, или вы живете в Великом Новгороде, да, и когда вы будете плавать на корабликах, на экскурсионных по Волхову сюда в Ильмень, вам гиды будут рассказывать немножко другую историю, про историю вот этого канала, почему его прокопали. Вам расскажут о том, что здесь в Ильмени страшные какие-то бывают волны, которые топят суда. Вот, и по этой причине был прорыт этот канал. На самом деле, это, конечно, легенда, сказка красивая и не имеет ничего общего с объективной реальностью. Значит, этот канал был прорыт только по одной причине, что здесь можно сделать судоходную часть более глубокой. потому что суда речного класса, которые ходят по рекам, они должны иметь осадку, ну, как правило, они имеют осадку не более 2 метров. Самые большие баржи там или какие-то, даже если круизные какие-то корабли, пароходы, значит, которые речного класса или класса рекоморья, они имеют осадку до 2,5 метров. Вот, исходя из этих технических нормативов, и был пролит вот этот вот канал. Потому что, как я показал, из мсты, вот, видите, а мста, она как таковая, она в Ильме не впадает. Здесь, по сути, она расходится на кучу-кучу-кучу мелких речушек, где воробью по колено. Понятно, да? Значит, давайте разберемся с названием озера Ильмень. Если вы будете открывать какие-либо справочники, либо вы, если будете слушать тех же самых новгородских гидов, вам расскажут, что слово «Ильмень», оно проходит от финских языков, и вам расскажут даже 2 версии. Я не хочу их повторять, потому что они не имеют ничего общего с объективной реальностью, с объективной действительностью. На самом деле «Ильмень» – это одно из наречий русского слова «лиман». Лиман все понимают, что такое. Если вы посмотрите согласные буквы, иль-ли это просто обратное прочтение или прямое прочтение. Мень и ман – это то же самое, просто огласовка. То есть, если мы возьмем какие-то регионы России, это слово было употребительное как лиман, а в Новгородской республике, вот на северо-западе России, больше в ходу был диалект, где говорилось ильмень. Понятно, да? Ну и не надо читать всякие там Википедии, вам скажут, что слово «лиман» это какое-то то ли греческое, то ли древнегреческое, вам там сейчас понапишут. Нет, это все русские слова. Понятно, да? Потому что, значит, если вы возьмете, значит, наши топонимические, значит, карты, да, то вы эти слова найдете и в Сибири, и на Южном Урале. Понятно, да? У нас на Урале даже есть Ильменские горы. Поэтому никакими древними греками здесь не пахнет. Это вы должны четко понимать, что у нас везде идет подлог, и одно заменяется другим. То есть правдивая информация у нас скрывается. Так, с этим разобрались. Ну, также вы сейчас видите, что вся вот эта территория на карте высот, она вся вот такая вот сине-голубая, зелено-голубая. Это говорит о том, что эти места очень низменные, и практически здесь уровень высот минимальный над уровнем воды. Понятно, да? Значит, давайте теперь разберемся со следующими характеристиками, которые нам могут указывать на то, что был именно катастрофическое событие, потоп, которое погубило древний город на месте современного Великого Новгорода. Значит, смотрите, такими характеристиками можно смотреть в акваториях следующие моменты. Значит, вот показываю мышкой, если у нас есть какой-то остров, то в случае, если на него с левой стороны будет воздействие потоков воды, какое-то течение, то сперва будет вымываться передняя часть острова, она будет вымываться, и остров со временем будет формировать такую каплевидную форму с острым носиком. Понятно, да? А в случае, если у нас будет яма на дне, вот такой вот условно овальной формы, то течение будет формировать немножко другую структуру, ровно противоположную. То есть взвеси песка и ила, которые находятся в воде, они будут начальную стадию ямы проскакивать и откладываться уже на противоположной кромке вот этой вот ямки. И поэтому у нас будет точно такая же каплевидная структура, только она будет направлена острым носиком в обратную сторону от направления вектора движения воды. Понятно, да? То есть в случае острова у нас носиком будет смотреть на течение, в случае ямы на дне острый носик будет противоположную от течения сторону. Да? Вот эти признаки нужно четко понимать для того, чтобы было понятно, откуда шла волна, особенно сильная катастрофическая волна. Для примера я вам сейчас покажу карту города Кронштадт. Остров Котлин, это недалеко от Санкт-Петербурга, в Невской губе Финского залива, есть остров Котлин, на котором находится военно-морская база и город Кронштадт. Ну, обычно в простонародье просто его называют Кронштадтом. Вот. И вот здесь мы видим, вот желтеньким, это то, что у нас сейчас есть по факту, переговая линия. А вот голубым и синим показаны те границы острова, которые были когда-то. Когда-то, до момента прохода мощной катастрофической волны, которая погубила в свое время античный мегаполис на месте современного Санкт-Петербурга. Понятно, да? То есть вот здесь вот мы видим белые части. Чем белее эта глубина, чем белее, тем глубже. Вот на данной картинке все, что глубже 5 метров, оно окрашено в белый цвет. Все, что меньше 5 метров, окрашено вот в голубой или синий цвет. Понятно, да? То есть вот этот вот вектор острым носиком формы Кронштадта нам указывает на то, что катастрофическая волна, потоки воды, которые погубили древний мегаполис, они приходили именно со стороны Балтийского моря, со стороны Атлантического океана. Эта же самая вода, вот эта же самая вода, она потом дошла до Ладожского озера, поднялась, оно перехлестнуло через, тогда был пролив между Ладожским озером и Финским заливом, реки Невы еще не было, вот, вода прошла туда, уперлась в западный, в северо-западный берег Ладожского озера, скалистый, там огромные скалы, и в результате того, что с востока, с Финского залива шла подпорная волна, сформировался водяной пузырь, мощный, высокий водяной пузырь, и у него был только один единственный выход на юг, по реке Волхов, в сторону Ильменя. И вот эта волна пошла по руслу реки Волхов и скопилась вся в озере Ильмень, скопилась она. И там по дороге она собрала все наносные слои, то есть чем ближе к Новгороду, тем вот этот поток воды превращался в более густой сель. Ну, как примерно по аналогии с весенними паводками. И вот это все, что он насобирал, осело ровным одеялом толщиной в несколько метров, осело на дне озера Ильмень. А поскольку перед самым Ильменем находится город Великий Новгород, а он был заселен, там были жилые постройки, хозяйственные постройки. Кроме того, там вокруг города было, значит, оборонительные стены, системы укреплений, плюс рвы были оборонительные, то есть насыпи. Это все аккумулировало осадочные слои. И в результате вот накопилось вот эти вот в отдельных местах, в низинах, до 6 метров вот этих вот осадочных слоев и накопилось. Понятно, да? Вот. Идем дальше. Вот смотрите. Следующая картинка. Это уже непосредственно Великий Новгород. Великий Новгород непосредственно. Вот видите, вот в самой верхней части, где вот эта синяя стрелка, это граница города. Вот здесь, в самом верху, где показываю мышкой, это граница Кремлевской стены. И вот если внизу у нас Ильмень. И вот если мы, как стрелка показывает, синяя, будем смотреть вниз, на юг, по руслу реки Волхов, мы увидим остров. Остров. Вот он, я его выделил вот этой вот желтенькой линией, чтобы его было лучше видно. И он имеет характерную каплевидную форму с острым носом на север. Понятно, да? Это я вам показываю именно то, что в данном случае вода шла именно с севера, со стороны Ладожского озера, а никак не наоборот. Напомню, что современное течение Волхова, оно идет снизу, оно идет с юга на север. То есть сейчас Волхов течет вот так вот, как я показываю мышку, в противоположную от стрелки сторону. Вот. А следы, вот этот вот остров, он показывает обратную картину. Вот этот остров был сформирован током воды именно с севера, и никак иначе. Понятно, да? Вот смотрите, эта же картинка на карте высот. Вот смотрите, вот здесь вот, где я мышкой вожу, вот это желтенькое пятнышко, Великий Новгород. Вот он даже подписан, Великий Новгород. Вот этот вот остров, вот я его здесь обвел оранжевым слоем, оранжевой черточкой. Вот. И написано «острый нос острова», вот оранжевая вот эта вот стрелочка. То есть вот эта вот каплевидная форма, которую мы смотрели сейчас с вами перед этим. И тыльной в задней стороне вот этого вот каплевидной формы острова даже на карте высот показаны, значит, две возвышенности, две горки. Это вот наносные слои, которые сформировала вот эта вот волна, грязь, сель. И вот он одну вот эту вот горку намыл, и вот такую вытянутую вторую горку намыл. А как рассекалась волна, я показал вот этими вот голубыми линиями, как вот она расходилась. Если мы посмотрим дальше, уже непосредственно там, где начинается озеро Ильмень, то точно такие же острова с острым носиком на север мы увидим. Еще их несколько штук. Вот один обвожу, вот он первый. Вот видите, стрелочкой на него он показан. Вот видите, вот я мышкой обвожу его. Понятно, да? Вот второй, такой же остроносый, каплевидной формы островок. Дальше. Вот он, такой же каплевидной формы островок, тоже с острым носом наверху. Вся вот эта вот система островов, тут несколько островов, они также формируют в общей своей массе вот такую структуру с острым носом на север. Понятно, да? То есть здесь только так и никак иначе. По-другому здесь не подумаешь. Дальше. Если мы пойдем от Новгорода на север, выше, в сторону Ладожского озера, то в нескольких километрах от Новгорода будет еще одно примечательное место. Значит, здесь вот два рукава Волхова сходятся, вот сходятся в один. А между ними вот такая вот интересная структура. Когда-то это был один единый остров. Вот он показан, возвышенность вот такая реликтовая была, она здесь показана желтеньким овалом. Так вот, сама структура вот этого вот острова, который сейчас вот то, что у нас есть по факту, она наглядным образом показывает о том, что было внешнее ударное воздействие потоков воды с севера, как показано вот этой вот стрелочкой голубой. И удар пришелся в центральную часть острова, и вот эти потоки воды промыли в самой середине острова, промыв вот такую вот низменность. Вот они показаны вот этими голубыми линиями. И дальше вот он показан вот этими полосочками, как вектор волна расходится. И, соответственно, когда потоки воды, пришедшие с Ладожского озера, ударились в этот остров, они пошли, один рукав пошел налево, другой рукав пошел направо. Понятно, да? И сформировали вот эту вот дельту, вот эти два рукава. Понятно, да? Значит, смотрите, это же самое место, только теперь уже на карте глубин от Навионикса. Вот здесь вот, где я вожу мышкой, показываю вот это место. Значит, здесь сейчас находится этот самый остров, который был выше показан. Вот эта вот темная полоса, это тот промыв. Тот промыв, который по верху острова был потоком воды промыт. А теперь посмотрим сами русла. Вот обратите внимание, белым цветом показано. Это говорит о том, что оба рукава имеют одинаковую глубину. А поскольку они имеют одинаковую глубину, этот факт говорит только о том, что они промыты единовременно и в одно событие. Если бы это был основное русло и приток, вот этот с правой стороны, более тонкий, он был бы более мелким. Это на любой реке так. Если у реки есть приток, приток всегда имеет русло меньшей глубины, чем основное русло. Понятно, да? И вот теперь обратите внимание, красный кружок. Если бы это был приток Волхова, как сейчас оно есть, и мы знаем, что у сегодняшней реки Волхов, у нее ток воды идет с юга на север, то вот эти изобаты глубин, они были бы направлены в другую сторону. Вот с этого, с маленькой протоки, вот с этого ил бы наносил, здесь были бы отложения, выносные, осадочные отложения, и вектор изобат был бы в другую сторону, вот таким был бы он. Вот таким, выгнутым сюда, в левую часть. Но мы внутри данного кружка видим о том, что изобаты изогнуты сверху вниз. Вот эти изобаты, вот этот рельеф дна мог быть сформирован только течением воды с севера. Понятно, да? В противоход современному течению. То есть даже современное течение самоосновного русла Волхова и его притока, вот этого права, не смогли за длительное время не смогли исправить вот этот вот вектор изобат. То есть потому что сейчас течение Волхова относительно слабое, а тот напор воды, который оставил сегодняшний рельеф дна, значит, соответственно, был более мощным и оставил более ярко выраженные следы. Ну и опять же, посмотрите, вот я показываю вот этот вот каплевидной формы ямку, и у нее острый носик, соответственно, на север. То есть вот эта вот ямка, вот эта глубина, она сформирована тоже током воды, в другую сторону. Понятно, да? Значит, смотрите, еще тоже интересный участок дна на реке Волхов. Значит, смотрите, вот здесь вот, точно так же очень интересный рельеф дна. Точно так же смотрим и забаты глубин. И они точно так же имеют вектор с севера на юг. Понятно, да? Вот я видно, мышки показываю. Они все с севера на юг. След потока с севера. И никак иначе. Более того, здесь, вот видите, полукольцом обрывистое дно. То есть видно, как с севера шла вода. Вот здесь она закручилась. Вот здесь вот вода крутилась. Вот такой вот, значит, по часовой стрелке вот так вода крутилась. Вот эту яму она сформировала с направлением из запад в нижнюю сторону, на юг. И потом видно, как она уходила. Вот обратите внимание, то есть она пришла, ударилась, подмыла, завернулась, закрутилась, и вдоль уже противоположного берега нашла себе выход. Сюда уходила. Понятно, да? То есть перед нами есть материальные артефакты именно того, что Волхов, в современном своем русле сформирован током воды с севера, с Ладожского озера в сторону Ильмени. Теперь смотрите, сейчас я вам покажу то, что вы не прочитаете и не увидите никогда. Дело в том, что река Волхов на некоторых своих участках имеет признаки искусственного характера, именно искусственного характера. Вот смотрите, вот мы имеем вот такой вот рельеф дна. Вот, обратите внимание, я пойду снизу вверх, снизу наверх будем подниматься. Вот обратите внимание, есть вот такие вот кольцевые структуры. Вот эти кольцевые структуры, они с определенным шагом чередуются, обратите внимание, с определенным шагом и строго определенного радиуса. Более того, согласно карте вот этих глубин, они все одной глубины. Понятно, да? Они все одной глубины. Вот. Ну, давайте я покажу более крупно их, вот, чтобы было понятно. Это в общей карте. А вот если снизу вверх пойдем, вот видите? Вот одна яма, вторая яма, третья яма, четвертая яма, пятая, шестая. Ну, здесь вот на излучине что-то видно было, видите, здесь размыто. То есть это уже последствия, то есть идеальных не бывает. Здесь яма, вот видите, они все с чередующимся шагом. Все с чередующимся шагом. Такое ощущение, что работал экскаватор. Следующая картинка. Все то же самое. Видите? Снизу вверх идем. Вот одна ямка, вторая ямка, третья ямка, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Ну, здесь вот размыл. Даже там, где она размыта, все равно это читается. Вот, смотрите, более крупно идем. Вот они. Ямка одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. И так далее. Понятно, да? Вот они все эти ямки чередуют. Такое ощущение, что ползал экскаватор. То есть это какие-то специальные работы механическими инженерными средствами. Следующая картинка. То же самое. Видим структуры, которые явно искусственного характера. Понятно, да? То есть вот этот вот участок русла, он искусственный. Теперь вопрос. Кто и когда сделал вот эти ямки, выкопал? Смотрите, можно подумать, что это были какие-то дноуглубительные работы в современное время, то есть в 20 веке или в 21 веке в наше время, якобы это могли быть дноуглубительные работы. Ну вот, и земснаряд, который работал в основном в русле Волхова, в принципе, мог такие следы оставить. Но, смотрите, не все так просто. Дело в том, что здесь достаточно глубоко. Здесь глубоко. Вот в данном месте, вот по руслу реки, глубины все больше 6 метров, а в ямы глубиной до 12 метров. Понимаете? А дноуглубительные работы идут на глубинах до 4 метров. Потому что, как я уже говорил выше, суда речного класса, даже суда класса река-море, они имеют осадку в основной своей массе до 2 метров. За редким исключением особой конструкции суда имеет осадку до 2,5 метров. 2,5 метра – это предельная глубина осадки для судов речного класса. Понятно, да? То есть самые крупные современные баржи, которые ползают там по Волге, по Ладожскому озеру, по Волхову, там, по всем крупным рекам, сибирским рекам, они все имеют осадку в основной своей массе до 2 метров. Самые крупные максимально до 2,5 метров. И проектная глубина любого канала судоходного, который соединяет реки, она идет 2,5-3 метра. Ну, для подстраховки, поскольку у кораблей, если какие-то длинные баржа, у них идет продольная раскачка такая, да, ну вот, то вот эти параметры увеличивают до 3,5-4 метров. Если вы будете заходить в устье Волхова со стороны Ладожского озера, то там основной фарватер, он тоже 4-5 метров. Все, там больше глубин нету. Там тоже мелко. А здесь основное русло, вне вот этих ямок, везде больше 6 метров. То есть здесь земснаряд никогда в жизни не работал. Ему просто здесь не нужно работать. То есть вот эти все следы, которые я сейчас показываю, это все реликтовые. Это реликтовое дно. Здесь никакие земснаряды никогда в жизни не работали. Понятно, да? То есть перед нами вот эти все картинки, что я показываю, значит, это именно следы какого-то допотопной работы, и они доказывают искусственный характер реки Волхов. То есть, к чему я подвожу? Река Волхов на каких-то участках, скорее всего, была каналом, искусственно вырытым, в какие-то далекие-далекие античные времена, значит, докатастрофные времена. И здесь, скорее всего, были какие-то шлюзы, система шлюзов, и, скорее всего, здесь были какие-то либо растительные системы, либо какие-то, наоборот, осушительные системы, либо какие-то стояли предприятия, то есть вода в данном случае, шлюзы играли роль, значит, привода, потому что если какое-то предприятие, у нее должен быть привод. Да, вода – самый лучший привод, дешевая энергия. Понятно, да? Либо какие-то системы шлюзов было, потому что мы не знаем, какая была разница высот в те времена, да? Какая была река. В общем, Волхов, согласно вот этим всем значит, материальным свидетельствам, это в прошлом был канал, искусственно вырытый. Понятно, да? То есть я вам для примера могу показать, как выглядит те участки дна, когда действительно работает земснаряд. Вот смотрите. Вот это. Это канал, который я показывал между реками Волхов и Мста. Вот в самом начале я вам показывал. Вот он вырыт. На рубеже 18-19 века, но потом он был заброшен, потому что он заилился очень быстро. И его восстановили уже при советской власти, он снова запустили. И сейчас у него проектная глубина в районе там 5-6 метров поддерживается. Вот. И вот посмотрите, какие следы, видите? Здесь вот это, все это выкопано сейчас земснарядом. И он, этот канал, регулярно чистится. Раз в несколько лет здесь проходят чистки его. И здесь никаких вот таких вот ямок, структур вот этих кольцеобразных мы не видим. Понятно, да? Вот, чтобы вы не путали. А теперь еще раз смотрим, как здесь, да? Что называется, почувствуйте разницу. Идем дальше. Значит, смотрите, дело в том, что река Волхов, она подвержена глубоким колебаниям уровня воды. И озеро Ильмень, оно точно так же подвержено высоким колебаниям уровня воды. Вообще, надо сказать, что Ильмень – это уникальное озеро. Я, например, не знаю второго такого озера. В чем его уникальность? Дело в том, что Ильмень – это очень большое по площади озеро и в то же время очень мелко. Как я уже показывал, средняя глубина его около 3 метров. И в него впадает около 50 речек. И вытекает всего только одна река – Волхов. То есть это, понимаете, большой такой вот канализационный вот коллектор, который собирает все сточные воды со всей округи. А тут рядом Валдайская возвышенность. А с Валдая стекает огромное количество воды. Вот, в том числе реки такие, вот, как Волга. Вот. И вот Мста, еще там другие реки, они все стекают в Ильмень. И весной, когда идет активное таяние снега, Ильмень очень сильно переполняется водой, такой создается водяной пузырь, и уровень воды может подниматься на несколько метров в Ильмени. И площадь акватории Ильмени может увеличиваться кратно до 3 раз. То есть 3 площади от летних значений, вот если взять летние значения за единицу акватории зеркала воды озера, то во время весенних максимумов у него площадь зеркала воды составляет 3 единицы от его летних значений, то есть в 3 раза оно увеличивается. Ну, соответственно, поскольку одна канализационная труба выходит из Ильмени, это озеро, река Волхов, соответственно, Волхов точно так же подвержен вот такими вот большим сезонным колебаниям воды. Вот смотрите, вот в самом Волхове, это самый центр города, есть вот такой вот парусник. И вот если посмотреть, есть вот такой вот столбик. Вот видите, столбик. Он вот этот столбик больше 5 метров высотой, он высокий. И мы видим здесь, что половина столбика, она грязная, вот видите. Грязный. Вот это уровень, порядка 2,5 метров. Вот на данной фотографии, вот от уреза воды, кромки воды до середины столбика, вот это расстояние порядка 2,5 метров. То есть вот это вот те колебания уровня воды, которые средние колебания, потому что бывает и выше, бывает и ниже. Но вот столбик – это то, что вот вода поднялась, и она стабильно долгое время стоит. Видите, сколько грязи на нем осело. Ну вот, то есть вода мало того, что высокая, она еще и грязная. Понятно, да? Она еще и грязная. Вот этот же самый столбик. Вот. Но с другого берега. Вот видите? Вот на заднем плане велосипедист едет. Видно, понятно, да? То есть, поскольку расстояние большое, мы видим, что вот эта вот высота, 2,5 метра, она равняется высоте бетонной набережной пирса, и вот здесь на пирсе спускаются, значит, на набережной вот эти ступеньки идут, и дальше они заканчиваются. Здесь вот дорога, велосипедная дорожка, пешеходные тротуары, все, а дальше там уже ничего нет. То есть, вот такие вот высокие колебания воды. Вот есть там, где корабли круизные по Новгороду отходят, есть вот такая вот еще стеночка. На ней точно так же видны вот эти самые следы. Вот этим черным, вот я показываю, темное. Это вот это вот расстояние, это те самые 2,5 метра, как мы видели на столбике. Но если мы приглядимся выше, то мы увидим вот такие вот полосочки. Вот они, полосочки идут, видите, вот они подходят, и заканчиваются они вот самые последние, аж вот здесь вот. То есть вот это расстояние, это тот уровень колебания воды весенней, он составляет больше 3 метров, 3-3,5 метра, понятно, да, согласны? Вот это. То есть это стабильно, видите, вот эти темные полосочки, они указывают на то, что вот этот уровень стоит достаточно длительное время. И отметка его больше 3 метров, 3 до 3,5 метра. Понятно, да? Это сейчас, в наше время. Вот смотрите, а теперь я вам покажу другие колебания. Вот тот же самый парусник. Вот. Смотрите. И он стоит практически на мели, на мелководье. И вот они, эти же самые столбики. Понятно, да? Вот он, даже видно, что он уже заканчивается, и там он стоит, как эта избушка на курьих ножках, вот таких вот на чопиках, на столбиках стоял. Понятно, да? Вот. Вот такой вот уровень Волхова тоже бывает. Понятно, да? То есть вода еще ниже опускается. Вот. И это же самое место, этот же корабль тоже снято летом, обратите внимание. Вот, летом снято. Значит, он... Вот видите, вот эти столбики, они уже полностью, ну, вот до вот этой вот кромки, где вот там следы от потопов весенних. И вот эта вот набережная, вот обратите внимание, она вот эта набережная, вот ступеньки уходят в воду, понятно, да? Ну, смотрите, вот это противоположный берег, вот мы видим Кремлевскую стену новгородскую, и видим вот этот вот пляж. Вот видите, тут люди купаются, загорают, вот там вот в волейбол люди играют. Так вот, бывают весенние паводки, когда вода поднимается до стен Кремля. До стен Кремля. А чтобы подняться до стен Кремля, это должна вода подняться примерно на 5 метров. На 5 метров, понятно, да? Вот смотрите, есть вот такая вот фотография. Вот такая вот фотография есть. Она, ну, еще черно-белая, она, наверное, 60-х или 70-х годов, эта фотография. Вот она, Кремлевская стена, вот здесь вот еще башня строится, вот ее еще здесь вот ремонт идет, реконструкция. И мы видим, что вода доходит до стен Кремля. Понятно, да? Вот видите? До стен Кремля доходит. Вот еще раз. Вот она, это же самое место, вот она, эта башня. И вот где у нас вода. Понятно, да? То есть, к чему я хочу подвести? То есть, даже в наше время сейчас, да, когда все жалуются, что реки обмелели, мы имеем фактор высоких колебаний до 5 метров уровня реки Волхов и, соответственно, в Ильмени еще выше. То есть, данное место, данная локация, данный регион, он очень сильно подвержен паводковым воздействиям. Теперь смотрите, если мы поплывем на корабле от Великого Новгорода в сторону Ильмени, мы увидим вот такие вот пологие берега. Вот такие вот пологие берега мы увидим. Вот смотрите. Вот на данной картинке у нас вот здесь вот с правой стороны Кремлевская стена. И мы видим, как вот это все мелко. А вот этот вот кустик, вот видите лодочка? Вот эта вот лодка. Вот она лодка, я мышкой ее показываю. И над лодкой вот этот вот кустик зелененький. Вот это самое то место острова Носа, того острова Носа, который я показывал в начале нашей лекции. Сейчас я вам покажу его, чтобы вы поняли, о чем речь. Вот я его показывал. Вот этот вот острый носик каплевидный. Вот съемка с корабля снята где-то вот с этой точки, где я мышкой вожу. Понятно, да? Вот. То есть обратите внимание, что все берега Волхова, они очень, очень низкие. Вот видите? Очень низкие. Здесь высота над уровнем моря какой-то полметра, метр, может быть, ну где-то до полутора метров. То есть каждый год вся вот эта территория, каждую весну она уходит под воду. И вот эти деревья, вот эти островки, их видно только в летний сезон практически, да, там, ну, вот, когда малая вода. Весной все вот это вот под водой, понятно, да? Вот дальше мы плывем на кораблях, вот тут вот даже видно вот там лодка с рыбаками, понятно, да? Вот они, рыбаки, на лодочке плавают, вот тут буй. С левой стороны вот он буй, то есть показывает фарватер. И обратите внимание, какие берега, видите, очень низкие, как в Астрахани, как на Актубе, там в Нижней Волге, все то же самое. То есть высота, вон деревья растут практически над урезом воды. И вот эта съемка, это сделать, когда уровень воды низкий. Понимаете, это летний уровень воды, то есть низкий. Это противоположно, это самая граница города Новгорода. Вот обратите внимание, значит, вот в центральной зоне здания, и оно стоит на таком вот сером основании. Это не просто так сделано, потому что вот эта высота, где-то порядка, в данном случае, где-то порядка 4 метров, это как раз тот уровень колебания весеннего и летнего значения уровня воды. Понятно, да? Соответственно, вот это маленькое здание, вот это, которое вот с левой стороны, вот это вот, я мышка уже, около корабликов, да, оно каждую весну полностью по самую крышу уходит под воду. Вот это здание. Понятно, да? Каждую весну оно уходит. Если мы поднимем уровень воды на 5 метров, и больше, то есть на 5 и выше, то все вот эти здания, все уйдут под воду. Понятно, да? Дальше. Вот если мы уже подплывем непосредственно к самому Ильменю, к началу Ильменя, да, значит, где начинается вот канал, помните, я рассказывал, этот канал между Волховым и Мстой, я его показывал. Здесь вот, видите, вот такой вот пригорочек, горочку вот такую вот. И на этой горочке вы увидите вот такую вот разрушенную церковь, разрушенную, видите, развалины крепости, по этой церкви развалины. Здесь две березки, и вот здесь вот в самом центре камушек, гранитный камушек. Вот здесь вот я мышкой показываю. Вот этот камушек, это все, что осталось от легендарного Рюрика, основателя древнерусского государства. Вот это место, вот этот холмик, это называется Рюриково городище. По преданию, вот именно здесь Рюрик, первый князь на Руси, решил основать древний город еще до Новгорода. Вот он основал вот этот самый древний город вот на этом самом месте. И даже вот сейчас в память об этом вот здесь вот такой стоит флагшток, и здесь стоит, значит, знамя, видите, вот, государственный флаг на флагштоке стоит. То есть это историческое место. То есть что для нас здесь интересно? Для нас интересно то, что Рюрику, основателю Руси, на всей Руси не нашлось другого места, как вот в этих заболоченных местах, понимаете? Вот он нашел, долго, видно, искал, вот как вот евреи вот это вот искали долго, 40 лет Моисей их водил, чтобы они нашли место, где нету ничего там, ни воды, ни нефти, ни газа, ничего нет. Ну, вот, потому что там везде есть. А вот он нашел такие места. То же самое наш легендарный Рюрик. Вот он пол России обошел, пол Руси, и нашел такие места, самое гиблое, где каждую весну он уходил под воду. Наверное, вот он там и где-то и утонул, потому что могилы у него нету. Никто не знает, где он умер, когда умер, как умер. В общем, вот это вот памятное место, Рюриково городище, сейчас сюда водят туристов. Вот, считается, что вот это вот место, где... Откуда есть пошла земля русская, да, вот если взять «Повесть временных лет», да, помните, самая первая строчка, начало, «Повесть временных лет», откуда есть пошла земля русская. Вот это вот, это самое место, то самое место, откуда есть пошла земля русская. И обратите внимание, какая тут высота. Если мы сейчас поднимем уровень воды на 10 метров, то вся вот эта горка, все Рюриково городище уйдет под воду. А на 5 метров, оно поднимается чуть ли не каждый год. Понятно, да? Что еще характерно? Значит, смотрите, там же на Эльмени, с его юго-западной стороны проходит так называемый Эльменский глинт. Очень примечательное местечко. Дело в том, что этот глинт, он сложен твердыми породами, каменными, известняками. И если вы посмотрите на эту картинку, видно на нем следы водно-ветровой эрозии. То есть вот это все, это следы воздействия ветра и воды, и больше ничего. Вопрос, на какую высоту поднималась вода, чтобы вот это вот все смыть? Обратите внимание, вот он здесь он достаточно высокий, вот этот, тут метров 15-20, ну 15-то как минимум, понимаете? Вот. А все остальные берега, значит, Эльмени, они пологие, я вам уже показывал. Что нам еще будет важно? Теперь уже непосредственно, чтобы вы понимали, давайте я вам расскажу хронологию событий. Значит, где-то в промежуток с конца 12 по начало 14 века произошло какое-то грандиозное катастрофическое событие планетарного масштаба, планетарного. Скорее всего, это первая половина 13 века. На Земле все погибло. Ну, скажем так, 90% биофауны наземной было уничтожено. Водная, значит, биосфера, она лучше сохранилась, потому что вода, она более такая вот статичная структура. А все, что было на Земле, процентов на 80-90 было уничтожено. Ну, каким-то регионам повезло меньше, каким-то больше. Например, Центральная Европа, она же там гористая, там Апеннины, значит, там Альпы, там Пиренеи, там, значит, Карпаты. Там люди выжили, и цивилизация выжила. И, соответственно, там и биофауна, то есть деревья, животные какие-то, значит, травы, то есть все это выжило. Вот оттуда и пошла цивилизация уже после потопа, Центральная Европа. Ну, где-то там в Азии были какие-то места, где люди выжили, еще где-то там. Русской равнине повезло мало, особенно нашему северо-западу. У нас в Балтике были накатные волны, которые все уничтожили. В том числе они уничтожили древний мегаполис на месте современного Санкт-Петербурга. Вот, наверняка вы слышали про Венету, да? Венета – это древнее название этого города. Это, если верить Чулкову, был у нас такой в 18 веке значит, ученый, подвижник. Вот он писал о том, что раньше на месте Петербурга был древний город, мегаполис, который именовался Венетой. Понятно, да? Вот. После того события, катастрофического, на нашей территории, на территории современной России, люди выжили локально, выжили какие-то родоплеменные, ну, племена какие-то выжили, и у них были родоплеменные или зачатки феодальных отношений. Вот. И где-то в первые годы или в первое десятилетие после вот этого события катастрофического был и призван некий Рюрик, который стал объединителем вот этих самых племен славянских, тех, которые выжили. Понятно, да? Вот. Надо понимать, что именно гибель античности – это не 2000 лет назад, это 800 лет назад. И вот это катастрофическое событие, оно было относительно недавно. Все материальные факты говорят о том, что это было относительно недавно. Вот. Да и наша история, собственно, начинается с этого события. Поиск временных лет начинается с того, что вот это вот какие-то дикие племена начал кто-то там объединять призванием. Да, вот это как раз и после этого самого события. Это или первые годы, или первые десятилетия после катастрофы. Те, кто выжили, начали объединяться. Но объединяться всегда проще, есть какие-то наработки, память какая-то там. Вот, а что-то, конечно, где-то осталось. Вот, примерно через 50-100 лет после этого события уже были налажены какие-то логистические цепочки, были отстроены первые крепости, первые города, значит, люди начали торговать уже, ну, и отстроились, скажем так. В том числе был построен город Великий Новгород на Волхове, который был производственным хабом по поставке древесины в Европу. Почему по поставке древесины? Потому что рядом находится Валдайская возвышенность. Валдайская возвышенность пострадала относительно не сильно. Относительно не сильно. Значит, и именно с Валдайской возвышенности у нас начался бурный рост биосферы. То есть там же появились первые леса, первые сельхозугодия, первая живность какая-то, дичь появилась. Все пошло с Валдайской возвышенности. И вот на границе вот этой Валдайской возвышенности был построен вот этот вот хаб по переработке, сортировке древесины. И дальше ее переправляли уже в Европу. В Европу, да. Почему еще Валдай? Потому что на Валдае растут сосны, а сосна – это очень удобный строительный материал, у него ветки начинаются только на самых верхушках, а нижняя половина дерева, даже если есть такой вот корабельный лес, мачтовый лес его еще называют, у него нижняя, средняя часть ствола, она без сучков, то есть это дерево очень легко обрабатывается, распускается, то есть там даже пилы не нужны, то есть оно колется хорошо, то есть топорами, ломами, там, клиньями, это все раскалывается, то есть самым примитивным образом можно распускать древесину, сушить ее и уже сортировать, и потом куда-то отправлять для строительства, там, где будут платить деньги. Понятно, да? То есть Новгород был логистическим хабом. Значит, кроме того, после катастрофы старый реликтовый лес на Валдайской возвышенности, на склонах Валдайской возвышенности, он был погребен. То есть было огромное количество леса, который был поварен и засыпан песком. И сейчас я вам покажу, значит, этот самый... Вот даже сейчас, когда люди там, кто живет на Валдайской возвышенности, они когда копают колодцы, фундаменты для строительства домов, там, значит, бурят скважины под воду, да, они натыкаются на слой вот этой самой древесины. Местами древесина хорошо сохранилась, там переломанный лес, штабелями лес лежит. Местами он в хорошем состоянии, еще запах сохранил, с запахом, понимаете, да? Вот на данной фотографии, вот видите, люди даже шишки выкапывают. Вот эти вот шишки выкопаны с глубины 4-6 метров. Понятно, да? То есть они даже форму еще не потеряли. Вот это вот мне человек прислал, он бурил скважину у себя на участке. И говорит, сначала деревяшки пошли, потом шишки пошли. Ну вот, и только потом уже пошел материковый слой туда дальше вглубь. А выше вот это вот шишки достаны с глубины 4-6 метров. Да? Местами вот этот лес на Валдайской возвышенности, он выгоревший, обуглившийся. То есть в момент катастрофы шел какой-то огненный вал. То есть были какие-то высокие скачки температуры, которые значит, загорелся лес, и температуры были настолько высокие, очаговые местами в очагах, что плавился даже песок. И вот он мне, этот товарищ, присылал в письме образцы о том, даже вот спекшийся песок. А спекшийся песок – это температура порядка 1500-1700 градусов. Представляете, как горело? Ну, какой масштаб пожара был, огненный вал. Ну вот, но не везде сгорело. Где-то сгорело, где-то не сгорело. И вот там, где древесина уцелела, ее, конечно, тоже собирали. И на первых порах ее собирали и строили из нее города, деревни, поселки, в том числе отправляли для строительства в другие регионы, в Европу в том числе. Понятно, да? Поэтому и Новгород был весь из дерева. И именно по этой причине, что Новгород был логистическим хабом, соответственно, вот смотрите, как это было. Вот такие вот штабеля леса были по всему Новгороду. По всему Новгороду. Вот такие вот штабеля леса были. Понятно, да? Вот такие вот огромные. Высотой там в несколько метров, 6, 8, до 10 метров вот эти стопки древесины были. Только здесь вот у нас кругляк показан, да, вот эти стволы, кругляк леса. А в Новгороде его распускали напополам, так называемые плахи или полубревно. Вот, соответственно, и его складывали именно таким вот образом. Понятно, да? Вот еще, ну вот сейчас вот, вот она эта картинка. Ой, пропала. Вот, понятно, да? Вот видите, как это было? Вот они, вот эти вот штабеля леса. Вот их сейчас раскапывают. Нам говорят, что это какие-то древние мостовые, по которым стелили новгородцы. Нет, это тот самый пиломатериал, который складировался для последующего использования под строительство. С него строились дома, крепостные стены, ну, в том числе, конечно, и тротуары с него тоже строились, потому что других строительных материалов в то время не было. Понятно, да? Понятно. Так, на чем я остановился? Ну, в общем-то, вот так вот, да? Значит, как это было? Значит, примерно через 50-100 лет после вот этой глобальной катастрофы, люди, я уже сказал, значит, построили первые крепости, первые города, были наложены транспортные цепочки, логистические хабы были выстроены. И в этот момент произошел второе вот, катастрофическое событие. Это был афтершок после первой катастрофы. То есть, если первая катастрофа она была планетарная, то через 100 лет примерно через 100 лет, был афтершок, он был локальный, местного значения, для региона Балтийского моря. Значит, в Балтийском море хорошенько тряхануло, на Карельском перешейке, там, где скандинавский щит, современный Выборгский массив вот этот, там рвало гранитные плато, я вам показывал уже в лекциях тоже, вот, там вырывались камни огромные, разлетались на десятки километров, но значит, Ладоги трещало, тоже камни вылетали, образовались глинты, овраги вот по южному берегу Финского залива огромные. Я их тоже все это показывал. Вот. И в том числе вот эта самая волна, она из Балтики пришла в Ладогу, там надулась пузырем, и у нее было только один выход. Бутылочное горлышко, откуда она уходила, это река Волхов. По вот этому Волхову она пошла в сторону Ильменя, и Новгороду просто не повезло, что он оказался на пути этой волны. И весь город занесло селем. Подъем воды был относительно плавный был подъем воды, потому что все-таки расстояния большие, представляете, это с Атлантики пришло, через все Балтийское море, в Финский залив зашло, это же уже, опять же, не ударная волна, это уже какие-то остатки волны пришли. Они пришли в Ладогу, там накопились, и уже обратные, отраженные от северных скал Ладожского озера, от скалистых, уже вот эта откатная, уже, значит, вторичная волна, она уже пошла самотеком по Волхову, а там против течения, да еще на участке 200 километров, пока она дошла, саккумулировала всю вот эту грязь с полей, весь гумус снесла, да, И вот она уже на финише таким вот плавным пузырем, таким вялотекущим, дошла до региона Новгорода. И вот поэтому, поскольку плавно поднималась вот эта вот вода, и она постепенно поднималась и корила все вот эти деревяшки, штабеля леса, которые там лежали, пиломатериалы, лесоматериалы, она их не снесла, ударного воздействия не было. Она их просто поднимала и сама же их цементировала и корила вот этими наносами своими, поднимала и корила. Поэтому оно никуда не делось. Она чуть-чуть поменяла геометрию, там вот эти, сами вот эти стеллажи леса, они только чуть-чуть изменили, ну, не прямо, не по леточке, да, а так чуть-чуть их перекосило с заворотом, да. Если какие-то строения, здания были, их просто чуть-чуть сдвинуло, сместило, там коробка чуть-чуть сдвинулась, то есть не прямые углы стали, а ее вот ударило напором, и ее вот так вот скособочило. Понятно, да? Но поднялось высоко, через двери, через окна, крыши какие-то посносило, естественно, там, что слабые. И уже через верх вот эти вот остатки мутной воды уже заполнили, засыпали все жилые застройки, да? Если вы у археологов спросите, каким образом культурный слой оказался внутри построек, они же вам ничего не ответят. Ничего не ответят, понимаете? Ну вот, это вот убийственный вопрос для любого археолога, который будет копать в Новгороде вам. Да, спросите у него, каким образом внутри помещения, внутри здания оказался вот этот вот наносной культурный слой. Он разведет руками и скажет, не знаю, никак. Вот, прямо там до самой крыши, выше уровня дверей, уровня окон, все вот это. И он однородный культурный слой, он везде одинаковый, что снаружи помещения, что внутри помещения, понимаете, он одинаковый весь там. Вот таким вот образом. Значит, вот эта волна, когда волна пришла, она стояла, судя по всему, несколько дней. Потом начался обратный процесс. Обратный процесс, соответственно, то есть вот это все, горка воды надулась, и она пошла обратно, сходила какое-то время, несколько дней, возможно, даже несколько недель. А если вдруг ударили какие-то морозы, да, то есть где-то все это сковало, пошла вот эта шуга, она где-то могла какие-то заторы создавать, то есть вот эта волна, она могла затянуться и на более длительный срок, там, может, даже и на месяц или на полтора. Значит, когда это произошло? По официальной хронологии это произошло февраль-март 1238 года. 1238 года, февраль-март. Это молодой Александр Невский, это поход Баты. Это то самое время, когда Баты пошел на Русь, разорил всю центральную Русь и пошел на Новгород. И когда он начал спускаться с Новгорода, он почему-то резко развернулся и убежал к себе обратно на Волгу. Понятно, да? То есть теперь мы понимаем, почему Баты не пошел на Новгород, а почему убежал. Потому что когда он поднялся на Валдайскую возвышенность, его передовые авангардные отряды ему доложили, что там катастрофа, что город погиб. Возможно, он еще застал вот эти вот объемы воды, которые еще не успели сойти. И, соответственно, он испугался и развернул войска и убежал. А цель похода Батыя была выход в Балтику. Значит, выход в Балтику. Ну, это уже не тема сегодняшней, как бы, лекции. Так, значит, это было по официальной хронологии февраль-март 1238 года, но по настоящей хронологии это было примерно на 100 лет позже. То есть, как я сказал, глобальное катастрофическое событие гибели античности – это первая половина 13 века, первая половина 13 века, то есть 1200 какие-то годы. Вот, то вот это событие было примерно через 100 лет, то есть это 1300 какие-то 30-е или 1350-е годы, то есть это середина 14 века. То есть есть официальная хронология, есть реальная хронология. У них вот именно вот на этом участке сдвиг примерно в сотню лет, 100-150 лет идет подвижка, то есть там идет дубликат княжеских фамилий, значит, фантомные какие-то, то есть наслоения там очень много, да, но это долго рассказывать, опять же, это не тема сегодняшнего нашего разговора. Ну, вроде как бы так, час прошел, в час уложился. Так, меня слышно? Меня видно, да, да, все как? Слышно, благодарю. Сейчас я переключусь. Да, благодарим. Очень интересный рассказ. На самом деле много фактов, которые я тоже не слышал, и было очень интересно это узнать. Ну, я думаю, что давайте перейдем, наверное, ко второй части нашего сегодня эфира и зададим вопросы, которые пришли от наших слушателей и зрителей. Их немного, правда, но они есть. Сейчас я нажму отбивочку, и мы перейдем ко второй части. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира «Как и когда утонул Великий Новгород». Мы будем рады услышать ваши реплики и вопросы. Есть еще возможность их написать. Поэтому проявляйте активность, кто у нас сегодня в чатах. А мы приступаем ко второй части. Первый вопрос задает Николай. А почему надпись на карте «Волга»? Там на карте на какой-то была «Волга» написано. Волхов. Нет, там где там? Волхов. Ну, наверное, сейчас плохо увидел Волхов, человек, вот может она. Быть. Вот же, написано Волхов. Ста Волхов. На какой карте? Нет, все тут Волхов. Нигде у меня никаких ошибок нет. Хорошо, пускай. Это здесь вот тоже волна написана. Может быть, вот здесь имеется в виду? Это вот. Волна слово. Волна. Ну вот да, видишь? Хорошо. Хорошо. Ну вот есть такой вопрос еще у меня. Все, в принципе, полностью. У меня к самой лекции вопросов практически нету. Какое значение имеет затопление Новгорода для понимания истории региона, его культурного и его культурного наследия? Вот такой вопрос. Ну, во-первых, это мы же понимаете, одно дело верить в какую-то сказку, а другое дело знать, как оно было на самом деле. Да? Дело в том, что Великий Новгород – это только эпизод какой-то. Эпизод. У нас вся история такая. У нас вся история Ладожского озера, Балтийского моря, она вся совершенно другая. Петербурга история, да, понимаете, когда мы понимаем вот такие катастрофические события, где же ничего зазорного нет. Это ничего, ну что тут такого зазорного? Да, город погиб в результате паводка, да. Было катастрофическое событие. Ну, ну и что тут такого? Сколько у нас каждый год, через два месяца у нас, сейчас полсибири уйдет под воду. У нас каждый год полсибири уходит под воду. Смотрите фотографии, видео, хроники. То же самое было с Новгородом. То есть ничего тут такого нет. Ну, вот, почему историки, откуда вот это пошло, вот это о том, что вот эти вот мостовые, там грязь вот это вот наносили. Я, честно говоря, для меня это непонятно. Непонятно. Здесь же все очевидно, как... Я вообще не представляю, как они вот придумали вот эти вот историю, что у них там мостовые утопали в грязи, вот это, чтобы береста вот это сохранилась там столько лет. Там. Нет, чтобы береста сохранилась, ее должно она быть укрыта единомоментно, без доступа кислорода. Если будет доступ кислорода, соответственно, там будут черви, корни какие-то еще, значит, микробы, грибы какие-то там. Она все сгниет. А раз она не сгнила, значит, это было укрыто единомоментно таким слоем, где не было доступа воды и кислорода. Ну, соответственно, это какой-то надо искать причину, что это таким образом на 6 метров накрыло. Конечно, там все сохранится. Вот если на Охте, вот у нас под Петербургом там копают, там не то, что вот эти вот, там более, там еще кора сохранилась. У нас же в Петербурге то же самое, понимаете? Ну вот, только это вообще датируют неолит, там, понимаете, 4-6 тысяч лет назад. То же самое, одни и те же события. Ну вот, там сетки, веревки посохранились, там, вы можете представить себе, что веревка сохранилась 6 тысяч лет, да не бывает такого, значит, это все относительно недавно, более того, там снег раскапывают, с глубины 4-6 метров снег выкапывают, откуда он там взялся, с неолита лежит, с ледника еще там 20 тысяч лет ему, нет, конечно, это все относительно недавно, потому что во время вот этих катастрофических событий, нам же где-то прошел огненный вал, где-то опустилась, наоборот, вот эта вот очень холодная, с верхних слоев атмосферы опустился холодный перемороженный воздух со снегом, вот это, с температурами там до 200, минус 200 градусов. Вот он улег, а его укрыл вот этим одеялом, значит, глинистым. А глина, она же, это один из самых лучших, значит, гидроизоляторов. Понимаете, притока воды нету, она на сухую, на песчаную подушку легла, какая вода была, она ушла вниз. Сверху ее накрыла глиной, водоотвод, все. И там аккумулирует, аккумулятор, это холодильник получился. Вот этот снег лежит у нас 800 лет. Ну, об этом же знают, и фотографии есть, и видео, и репортажи. Но об этом никто не говорит, то есть никому это не нужно. Почему не нужно? Я вот не понимаю, какая цель в этом. Хорошо, хорошо. Вот Николай уточнил. В самом начале латинскими буквами было написано «Волга». А, ну это... Где? Лайк или Мень? Где он тут Волгу там видел? Тут была вот эта карта, здесь нету никакого Волхова, Волги никакой. На этой карте тоже никакой. Нету нигде. Где он там? Нету. Латинскими буквами было только вот эти две картинки. Одна и вторая. Не знаю. Ну хорошо. Вот еще Огненный Дракон у нас пишет. Если встречали информацию по британским картам, есть возможность рассказать про Словенск на северном берегу Ильмени? Ну да, есть легенда про Словенск, понимаете? Я не берусь говорить сейчас о Словенске по той простой причине, что ну, по нему информации никакой нет. Понимаете, я натуралист, исследователь. Я раз ищу то, что есть, можно пощупать. Вот. Все, что описано в какой-то сказках, литературе, да, я, конечно, этой информацией владею, я ее знаю, но комментировать ее не хочу, потому что, еще раз говорю, я натуралист. Хорошо. Еще такой вопрос. Какие современные исследования и технологии помогают нам понять, что именно произошло с Великим Новгородом в тот период? Ну, смотрите... Там, в принципе, понимать-то нечего. Там, если вы владеете строительными специальностями, навыками какими-то, особенно в деревообработке, то вы, когда туда придете, вам все будет, там понимать нечего. То есть любой строитель, любой инженер, который связан со стройкой, с деревообработкой, там все понятно. Мне вот непонятно, почему историки вот этого, неужели там нету нормальных, грамотных специалистов, инженеров. Там же, когда приходят, там же видно, что это стройматериал, лесоматериал. Я, понимаете, когда служил еще в советские времена, там, у меня под охраной был лесозавод 6,5 километров периметра. У меня были цехари, я этого леса насмотрелся всякого. Ну вот, и, соответственно, когда я вот такие вещи вижу, у меня станки были любые, там все, я про лес знаю все, понимаете? Ну вот, плюс я еще сам по себе занимался прикладными искусствами с деревом, то есть владею рядом специальности, то есть именно токарный станок, ну любых там, на ленточных, каких угодно. Ну вот, продавал даже, как у меня. Я когда занимался резьбой по дереву, у меня даже вот в 90-е годы я выживал за счет этого, что продавал вот эту вот сувенирную продукцию, а она даже некоторые ездили за границу, во Францию. У меня ребята знакомые возили мои изделия. То есть я знаю, я когда туда приехал первый раз, там, представляете, но я такое ощущение, что приехал на свой родной лесозавод. То есть все, что я увидел, это я уже видел, я работал там. Почему историки за 50 лет для меня вот этого не могут понять, до сих пор не могут понять очевидных вещей, для меня это загадка. Там все очень просто, там не нужна никакая ни высшая математика, никаких знаний там не надо, там все примитивно. Просто, ну, если вы, ну, это просто нужно, понимаете, это как религия, вы понимаете, если они вот, правильная религия, то есть идешь генеральным курсом партии, да, ты, значит, официальная история, где-то что-то не так, все, они тебя даже слушать не будут, даже будет, ты 10 раз прав будешь, у тебя доказательная база будет убийственная, они все равно тебя слушать не будут, ты никому, у них вот есть вот этот центр Янина, центр Колчина, вот эта дендрохронология, вот это расписали, начитали там, все, их уже ничего другое не интересует, они живут в своем иллюзорном мире. Понимаете? На самом деле там все очень просто. Если, ну, хорошо, давайте я вам расскажу про, вот, давайте я расскажу про этот, как его, иконы. Там же весь Великий Новгород, это же, значит, у нас сплошные церкви, причем они там в основной своей массе, эти церкви, они еще не переданы этим, нашей русской православной церкви. Вот смотрите, вот я вам сейчас покажу икону. Вот есть икона, видно ее на картинке? Да, да, видно. Да, вот смотрите. Вот если вы придете, там есть такая церковь, называется Спас на Лине, да? Вот именно вот эта картинка, образ, она датируется 14 веком, и якобы ее нарисовал Феофан Грек, да? Ну, слышали, наверное, Феофан Грек, это школьная программа по истории, это наше все, вот как, вот, одна из древних, вот считается, что вот эта икона одна из древнейших, нарисована в 14 веке Феофаном Греком. Теперь смотрите, что здесь не так. Значит, когда мы будем смотреть вот эту икону, да, обратите внимание, обратите внимание, у нее на заднем плане, видите, два четырехугольника. Вот один четырехугольник и ромбиком четырехугольник. Видите или нет? Видно? Да, да, все вот, видно. Да, вот образ, и два четырехугольника, скрещенные между собой два четырехугольника. По-другому это еще называется восьмилучевая звезда. Восьмилучевая звезда, да? Так вот, смотрите, вот эта вот икона, вот на фоне восьмилучевой звезды или двух скрещенных четырехугольников, она одна единственная во всем мире. Такой второй иконы больше не существует. Вопрос, что она означает? Вот я, когда вы туда придете, в этот, как его называют, церковь Спаса на Лине, вам скажут, что вот эта вот, вот эта вот восьмилучевая звезда или вот эти два скрещенных четырехугольника, это божественная благодать. Благожественная. Что такое божественная благодать? Ну, кто ее знает? Никто не знает, что такое божественная благодать, да? Дальше. Но если мы возьмем ветхозаветные образы Саваофа, да, Верховного Бога, да, все знаете Верховного, значит, у него же, значит, символ у Саваофа как раз восьмилучевая звезда, и он навсегда рисуется на фоне восьмилучевой звезды, то есть двух скрещенных четырехугольников. Если мы возьмем наше язычество, российское, ну вот, то у нас есть такой бог Сварог, верховный бог, вернее, как он, не верховный, да, верховный бог Сварог, вот, который сварганил все сущее на земле. У него тоже образ восьмилучевая звезда. То есть перед нами факт, а, вернее, как, сейчас я вам покажу. Мы увидим, что, обратите внимание, здесь затертости, видно? Вот я вожу, затертости. То есть вот этот вот четырехугольник, его пытались стереть, видно, да? Здесь, да, видно, да. Пытались стереть. Здесь его пытались стереть. Его везде пытались стереть. И его стерли. То есть вот на фоне вот этого четырехугольника было какое-то другое изображение. Ну вот. И поскольку вот это остался, вот этот вот восьмилучевая звезда, два скрещенных четырехугольника, значит, здесь был нарисован кто? Саваоф или Сварог? Одно из двух. То есть это, ну, Саваоф маловероятно. Ну, Саваоф и Сварог – это одно и то же. Это и там верховный, что у язычников, что в Ветхом Завете. Верховный Бог, творец всего сущего. Ну вот. То есть здесь был когда-то, вот его затерли, вот эти квадраты, терли. Ну вот, лик этот затерли, и уже потом поверх нарисовали вот этот вот образ женщины с младенцем. Причем, обратите внимание, здесь разные школы рисования. Вот я показываю вблизи, видите здесь какая школа рисования? Все в полутонах, вот видите? Здесь полутона, здесь все черточки, все складки, все изображения, все в полутонах, да? Дальше, вторым этапом, была подрисовка вот этих белых контуров. Вот он, белые контуры идут, а здесь идут. Здесь они даже не совпадают. Здесь вот орнамент этим белым контуром, понимаете, да? Значит, ореол белым контуром прорисован. Это уже другая школа, это уже рисовалось в разное время. То есть вот эта подрисовка, что это уже две разные школы. Дальше. Мы сюда идем, смотрим. Вот обратите внимание, вот эта кисть. Кисть вот эта справа. Видите, у нее такой темненький ореольчик по периметру ладони пальцев. Видите, вот они. Вот здесь вот. Вот он, видите, темной краской, кисточкой темной проводилась. Видите? Это третья школа, это так называемая контурная живопись, плакатная живопись. Это вообще современная живопись. А вот если мы здесь посмотрим вот эту руку, здесь она вообще в два слоя сделана. Вот видите, вот эти черные контуры. Видите? Такое ощущение, что пером уже подрисовывали черным. И они настолько низкоквалифицированы. Здесь она, понимаете, вместо четырех пальцев у нее три пальца прорисованы. Видите? Вот черные контуры вот эти все. То есть... Вот это все рисовалось разными людьми в разное время, понимаете? В разное время разными людьми. Более того, посмотрите на вот эти трещины. Вот она, эта трещина идет, вот она, по штукатурке, вот эта, по шпаклевке, по белой. Вот она идет, и здесь она, где вот лик Богородицы, здесь она расходится на два луча, вот она. На два луча расходится, да? Вот она идет, приходит. А внизу вот эта конструкция арочная, малая арка. А здесь этих трещин нету, ни одной. Вот здесь она, эта трещина, одна уходит налево. Вот она даже мастикой, вот она, видно, что мастикой замазана. Вот видите, она мастикой замазана. И здесь вот она тоже мастикой замазана. Вот она. Видно, вот она трещина пришла, трещина. И здесь мастикой замазана, да? Это о чем говорит? Что вот это вот строилось в разное время. Вот это одна арка, это одно строительное событие, один контур строительный. А вот это вот второй контур строительный. Понимаете? То есть не может быть вот это все сделано единомоментно в 14 веке, разрисовано Феофаном Греком. Понимаете? А после того, как вот это вот затерли, уже начали подрисовывать обратно, восстанавливать. То есть затерли. Если вы будете до конца затирать, вы нарушите шпаклевочный слой. Вы потом она это, пропитается водой, разбухнет, и все это отвалится, чертовой матери. Поэтому они слегка вот это затирали, и потом подрисовали уже вторично, уже вот эти черные краски, вот они здесь вот нарисовали и попали вот на контур этот. Именно поэтому уже третий человек вот эти белые ленточки рисовал. Ну вот. А поскольку рисовали это на скорую руку, неквалифицированные мастера, скорее всего, рабочие, у них вот эти углы не совпали. Вот посмотрите у этой звезды. Если мы здесь прямой угол видим, вот черный контур, то здесь вот мы продолжаем, и он не совпадает. Вот здесь расстояние не совпадает. Вот, видишь, ведем. Не сов... То есть вот этот треугольник левый, он уже не 90 градусов, а 80 градусов. Понимаете? То есть вот это рисовал совсем позже уже. Понимаете? Это разные школы. Здесь рисовало несколько человек в разные времена. Если мы посмотрим вот эту надпись «Иисус Христос», то это вообще по трафарету вырезано. Вот обратите, вот видите, вот в этом месте здесь ножницами резалось трафарет. Но, то есть он даже не кисточкой это делал, понимаете? Кисточка была бы ровненько, плавненько. А здесь вот видите уголок, видно или нет? Вот, видно, как ножницами прорезали, правильно? Приложили трафарет, и потом вот это все пропечатали, видите, одним тоном. Вот это ХС Христос, да? То же самое здесь Иисус, видите? Это по трафарету все сделано, это вообще недавно было сделано. Понимаете? Дальше, если мы увеличим вот это все, то здесь будут вот эти вот структуры, вот клетчатые, не знаю, вот сейчас вот будет видно или нет, все-таки по скайпу. Вот обратите внимание, вот видите, квадратики. Это знаете, что такое? Это сетка. Вот она здесь, ее видно, только здесь она уже под углом идет, сетка. А здесь она точно так же прямо, вот она, видите, вот она сетка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И попи, вот они один. Это сетка, понимаете? То есть под шпаклевом, под штукатуркой, либо дранка, либо сетка. Вот это все делалось, Относительно недавно, никаким Феофаном Греком здесь не пахнет, понимаете? Ну, это вот так вот уже как бы, ну, просто за языком зацепился. А где наши историки? Откуда я знаю, где наши историки? Им это не нужно знать. Они вам расскажут вот эту историю про Феофана Грека. Им же главное, что туристы ехали, понимаете, чтобы учебники было что написать. А то, что это нарисовал гастарбайтер какой-то в 20 веке, а может даже в наше время, в 21, не знаю. Скорее всего, это после войны все сделано, потому что именно в эту церковь во время войны попал снаряд, и там всю крышу снесло. Так что, скорее всего, там не то, чтобы этим Феофаном Греком не пахнет, там вообще никем не пахнет. Тогда вообще никакой древности нет. И они, новгородские церкви, все после войны построены, все до одной. Нету ни одной церкви, которая не была бы разрушена. Вот наша историческая древность. Благодарю, Владимир. Очень интересный ответ, очень полный. Ну, вопросов у нас сейчас, я посмотрю, по-моему, уже больше нету. Да, вопросов больше нету. Я предлагаю в завершении эфира сказать тебе что-то доброе, светлое, какое-то напутствие нашим слушателям и зрителям. Я хочу, чтобы наши зрители начинали думать, понимаете? Одно дело, что-то в учебнике написано, а другое дело, сейчас, слава богу, есть возможность, коммуникабельность у всех людей, ходить по музеям, по городам. Ну, тот же Новгород, да, Псков там. О, кстати, у нас же старая Русса там на другом берегу Ирмени, она точно такая же закопанная, на те же самые 4-6 метров точно так же под землей. Просто про старую Руссу не принято говорить, а всех на слуху Великий Новгород. А там то же самое. То есть вот эта вода паводковая, она дошла и туда, и в старую Руссу. Вот. Ходите, занимайтесь историей, что-то замечайте, развивайтесь, да. Не будьте наивными, да. Жизнь, она короткая, и, понимаете, умереть обманутым – это не самое лучшее. Вот. Поэтому ходите, гуляйте. А так, всем добра, всем мира, да. Чтобы войны этой не было, чтобы дети наши нас радовали, да. Ну, как бы вот так вот. То есть всего хорошего хочется пожелать. Чтобы лето было хорошее, теплое, чтобы отдохнуть можно было, да. Чтобы земля была настоящая. Вот так вот. Благодарю, Владимир. Хорошие, добрые пожелания. То есть, друзья, радиослушатели и зрители, становитесь исследователями. И не стойте в стороне, и тогда вам не нужно будет каких-то официальных заключений. Вы все увидите своими глазами и узнаете своими ушами.